Объяснительная записка. В заключении авторы хотят сделать официальное заявление. Начинающие писатели вообще любят давать ответы на вопросы, которые им никто не задавал. Так вот, авторы официально заявляют, что помимо Джоан Кэтрин Роулинг, на создание книги «Пори Гаттер и каменный философ» их вдохновили. Первое. С. Кинг. Как писать книги. Второе. Кирилл Мефодий. Славянский алфавит в трех томах. Третье. Выступление Дэвида Копперфильда по телевизору. Четвертое. К. Саймак. Что может быть проще времени? Пятое. Ж. П. Жене. Амели. Шестое. Э. Вачовски. Л. Вачовски. Матрица. Седьмое. К. Истман. П. Лейерт. С. Бэрон. Черепашки-мутанты-ниндзя. Восьмое. Р. Клоуз. Выход дракона. Девятое. Д. Чан. Кто я? Десятое. Д. Косматос. Рэмбо. Первая кровь. Одиннадцатое. Д. Чан. Доспехи бога. Двенадцатое. П. Чайковский. Лебединое озеро. Тринадцатое. Д. Чан. Проект А. Четырнадцатое. О. Роден. Мыслитель. Пятнадцатое. Д. Чан. Лорд Дракон. 16. С. Тонг. Разборка в Бронксе. 17. Д. Кэмерон. Терминатор. 18. С. Морзе. Азбука. 19. У. Крейвен. Кошмар на улице Вязов. 20. Д. Смит. Идиллия на аллее долгоносиков. 21. А. Юнебель. Фантомас против Скотланд-Ярда. 22. И. Райтман. «Охотники за привидениями». 23. Г.К. Честертон. «Неведение отца Брауна». 24. Ф. Рабле. «Гаргантюа и Пантагрюэль». 25. Д. Фурманов. «Чапаев». 26. Б. Зоненфельд. «Люди в черном». 27. Э. Ли. «Крадущийся тигр. Невидимый дракон». 28. Р. Малкахи. «Горец». 29. М. И. Глинка, Иван Сусанин. 30. М. Айзенг, «Психология». 31. «Русский народ», «Колобок». 32. Р. Л. Стивенсон, «Остров сокровищ». 33. А. Ромвольд, «Освобождение кухонных рабочих, мемуары». 34. «Закон Российской Федерации об авторском праве и смежных правах». 35. Д. Бэнкман, «Протонные излучатели своими руками». 36. К. Иммортал. «Основы техники безопасности при проведении спиритических сеансов». Посмертное издание. 37. А. Стругацкий. Б. Стругацкий. «Понедельник начинается в субботу». 38. Джей Р. Р. Толкин. «Властелин колец». 39. Л. Кэрол. «Алиса в стране чудес». 40. Л. Кэрол. «Алиса в Зазеркалье». 41. К. Н. Челноков. Д. О. Амелин. Джей Моррел. «Новый англо-русский русско-английский словарь по компьютерной технике». 42. О. Ф. Факов. «Словарь выражений настоящих математиков». 43. Коллектив ученых-физиков. «Общая теория всего». 44. О. Куваев. «Масяня». 45. Е. Ю. Челингир. «Кошки». Кто они? 46. Евгения Борисовна Пастернак. Переводы с англоязычного. 47. В. И. Ленин. Что делать? 48. Е. Касперский. Компьютерные вирусы. 49. А. Э. Мильчин. Л. К. Чельцова. Справочник издателя и автора. Раздел Д. Справочно-пояснительный аппарат издания. Глава 29. Примечание. 50. Т. Кибиров. Парафразис. 51. А. Волков. Волшебник изумрудного города. 52. Л. Ф. Баум. Удивительный волшебник из страны Оз. 53. Ф. Фигвамер. Как избавиться от докучливых просителей. 54. Б. Бубльгум. Новейшая история магии. 55. Г. А если искусство злить злосветов. 56. Х. Харли. Как быть отчисленным за профнепригодность. 57. Свинчатовский, 12. Как сорвать переговоры. 58-е Б. Буханкин «Загадка Баттлбродов». 59-е Д. Блэк «Волшебство для чайников». 60-е Д. Кирсанов «Подключение к астралу по выделенной линии». 61-е М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 62-е М. Сервантес «Дон Кихот». 63-е Д. Хармс «Четыре иллюстрации того, как новая идея огораживает человека к ней неподготовленного». 64-е Бонд «Джеймс Бонд». 65-е Л. Толстой «Анна Каренина». 66-е Л. Прингл «Круги на полях». 67-е М. Генри «Сотворение мира. Научный подход». 68-е. Статистическая дактилоскопия. Методологические проблемы. Сборник под редакцией Л. Г. Эджубова. 69-е. З. Фрейд. Остроумие и его отношение к бессознательному. 70-е. И. Ильф. Е. Петров. 12 стульев. 71-е. Авторский договор с издательским домом «Время». 72-е. Мне стыдно жить с человеком, который не может заработать мне на жизнь. Записка, оставленная на кухне одного из авторов. 73-е. В. Маяковский. Хорошо. Книгу читал Денис Золотов.